Глава 20. Перед дуэлью. «Тебе действительно нужна дуэль, Кента?» — спросила с нажимом сидевшая напротив меня Елена Романова. Девушка прибыла ко мне в поместье к полудню. Одна, без брата и сестры. Выглядела принцесса весьма взволнованной. «Что ж, приятно, конечно, что за тебя так переживают. И, кстати, несмотря на слова Ивакина, девушка знала все. Вот интересно, кто еще знает? Как там говорится, секрет полшинеля?» «Да никто больше не в курсе. Только я да Настя», — успокоила она меня. «Мы даже Николаю не сказали». «Так а вы откуда узнали? Генерал Ивакин говорил?» «Генерал много что говорит», — усмехнулась девушка. «У меня свои источники имеются. Но повторяю, не переживай. Дальше нас информация не пойдет. А то, что генерал не хочет огласки, правильно. Но тебе стоит знать. Виктор участвовал в турнирах. Несколько раз даже побеждал. У него большой опыт». «И что?» — не понял я ее. «Допустим, и что с того? Я тоже участвовал в турнирах и побеждал. Лен, почему ты переживаешь-то? Ну даже если вдруг проиграю, ничего страшного. Он, по крайней мере, успокоится в любом случае». «Ты можешь пострадать». «Так у меня аж 3 эолки-целительницы и еще и Юки с Эллой». «Ты не знаешь моего брата». Никак не могла угомониться принцесса. «Он...» «Он способен на какую-то подлость. Он настолько крут», — напрягся я. «Думаешь, он мне не по силам?» «Думаю, вы на одном уровне», — после небольшой паузы заметила принцесса. «И на подлость Виктор не способен. Несмотря на взбалмошный нрав, он все-таки имеет честь». «Тем более», — хмыкнул я. «Слушай», — немного повысил голос, из-за чего моя собеседница явно подвисла. «Все уже решено. Мне приятно, что ты за меня переживаешь, но поверь, в последние слова я вложил всю убедительность, на которую был способен. Все будет хорошо. Ты мне лучше скажи другое. Отец-то ваш знает о дуэли?» «Знает», — улыбнулась та, все же, видимо, приняв мое решение. «Ему уже сообщили». «И?» «Что? Папа совершенно нормально все воспринял. Он к выкрутасам Виктора привык». «Ну вот видишь. Тогда ты чего переживаешь?» — удивился я. «Император тоже не хочет потерять такого перспективного князя, как я». Последние слова постарался произнести как можно более иронично. «Ну, ты, наверное, прав». С явной неохотой согласилась она. Ну, вроде успокоилась немного. Хотя в том, что я ее убедил, уверен все же не был. На самом деле, чего переживать-то? В общем, пообщались еще немного с принцессой, и она отправилась обратно. Ну, а на меня насели Каору и Масаки. Теперь уже деться мне было некуда. Пришлось идти в организованную ими прямо в поместье-студию. В принципе, я уже подобрал пару песен, учитывая, что сейчас решил больше ориентироваться все же на российскую аудиторию. Не стал изобретать вечный двигатель. Сегодня будут «Как на войне» и «Вечно молодой». Соответственно, группа Агата Кристи и «Смысловые галлюцинации». Песни уже даже в моем древнем мире были старыми. Но мне всегда нравились. Вот был в них какой-то неугасимый драйв, что ли. В общем, продемонстрировал я своим менеджерам новые хиты. Ну, с первой песни они, конечно, улетели. А вот вторую как-то более спокойно восприняли, что ли. Но, тем не менее, все одобрили. Поработав еще пару часов, мы записали обе песни на чистовую и девушки отправились работать дальше. А уже поздно вечером, когда я, засидевшись в своем кабинете за изучением новостей в галактике, чем-то мне оно напоминало виртуальный Яндекс.Дзен, влезешь, блин, и не оторвешься, раздался входящий звонок. Номер неизвестен. Хм. Да, князь. Добрый вечер. Вас беспокоит генерал Ивакин. Голос моего собеседника звучал бодро. Добрый. Вы готовы завтра провести дуэль? Вроде вы говорили, князь, что 2 дня у вас свободные. Да, подтвердил я. Ну и хорошо. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Стандартная дуэль до первого серьезного повреждения. Мехи, магия и катаны. В полдень я прибуду к вам в поместье. Вы лично? Удивил. Слишком серьезный уровень дуэли. И да, судить ее я буду лично. И сколько мне с собой человек можно взять? Решил уточнить у него. В принципе, нужны 2 секунданта. Один, думаю, ваш глава СБ. Вы же ему полностью доверяете? Конечно. На целительниц ограничений нет. Я бы советовал взять ваших эолог и жен. Тем более вы уже рассказали им, так? Ничего подобного. Изобразил искреннее возмущение. Но вызвал у генерала только смех. Князь, наконец произнес он, справившись со смехом. Вы не сможете обмануть старого безопасника. Я предполагал, что вы не удержитесь. Так что все нормально. Завтра в 12 я буду у вас. Будьте готовы и сделайте так, чтобы в указанное время никого в портальном комплексе не было. Сами понимаете, нам лишние свидетели не нужны. Он отключился, а я, положив трубку на стол, откинулся в кресле и задумался. Насыщенная неделька получается. Завтра у нас дуэль, а еще через день превращение меня в повелителя порталов. Странно, что пока Янус не объявлялась. Очень хотелось послушать, что она мне скажет. Эх, вызвал в кабинет Ватанабе и коротко пояснил ситуацию. Мой глава СБ только кивнул и заверил, что подготовит мех к 12 часам. Узнал, что может присутствовать на дуэли, и, судя по довольной улыбке, проскользнувшей по его губам, явно обрадовался. Я передал ему пожелание генерала насчет портального комплекса. И, откланившись, мой безопасник удалился. После него вызвал в кабинет своих жен и обрадовал известием, что завтра мне предстоит дуэль. И они вдвоем вместе с иолками принимают участие в данном знаменательном событии. Не сказать, что новость девушек обрадовала, но так как они уже знали о ней, сильно не удивила. А вот то, что они станут ее непосредственными свидетелями, немного примирило их с действительностью. Правда, еще надо было как-то объяснить остальным, что нас троих не будет какое-то время. Хотя Мария, хмыкнув, заверила меня, чтобы я не переживал. Богиня пришла именно сегодня. Едва стоило мне провалиться в сон после нежного секса с женами. Решил сегодня ограничиться только ими двумя. Вообще, что-то подзатрахался я, в прямом смысле слова. Эолки, поддерживающие мои мужские силы, конечно, хорошо. Но мне кажется, что надо немного отдохнуть. Так вот, когда пришла ночная гостья, мне показалось, что у всегда цветущей красавицы какой-то бледный и немного усталый вид. Антураж вокруг нас не изменился. Просторная комната, 2 мягких кресла, камин и столик с бутылкой и 2 стаканами. Хм, Интересно. Вроде в прошлый раз выпить мне не предлагали. Ну и отдельно стоило отметить платье богини, которое было настолько прозрачным, что понять, есть оно или нет, было сложновато. Так что выглядела в нем Янус практически обнаженной. «Рада тебя видеть, Кента!» — улыбнулась мне она. «Взаимно!» «Вижу, у тебя есть вопросы!» Как-то невесело вздохнула она. «Спрашивай!» «Я разговаривал в деревне Хьюмов с вождем и жрецом. Я так понял, ты знаешь их?» «Да!» — кивнула она. «И узнал от них, что ты мне так и не удосужилась рассказать о том, что именно предстоит». «Я хотела, чтобы ты узнал все от них, Кента», — наставительно произнесла она. «Но что-то тебя смутило? Расскажи». «Смутило. Я решил высказать свои сомнения сразу, так сказать, на берегу. Сама предлагает, в конце концов. С вопросом лечения Хьюмов понятно, как и с окончательным пробуждением моих сил. Но вот сначала хотел уточнить, насколько опасна активация?» «Не буду от тебя скрывать, что риск есть». Девушка смотрела на меня каким-то, я бы сказал, даже ласковым взглядом. «Но он очень мал. Предыдущее повышение ты прошел, в принципе, без особых проблем». «Если не считать боль», — не удержавшись, проворчал я. «Да», — согласилась со мной богиня. «Но боль, которая будет при последнем пробуждении, сильнее. Но у тебя же нет выхода, так ведь, Кента?» На мгновение в ласковом голосе Янус проскользнули стальные нотки. Мне только оставалось пожать плечами. «Ты же еще что-то хочешь спросить?» — прищурилась она. «Да, после пробуждения я смогу открывать порталы на другие планеты, не используя уже имеющиеся, а создавая новые», — подытожил я. «Именно так. Но они будут не вечными. Чем активнее ты будешь развиваться, тем дольше созданные тобой порталы будут существовать». «Ну, тут понятно. Как ясно и то, что мне надо будет создать вакцину и посетить планеты Адер, чтобы излечить Хьюмов. А вот дальше...» Я вопросительно посмотрел на богиню. Но та встретила меня спокойным взглядом, явно ожидая продолжения. «Дальше надо будет уничтожить сами источники. Но Хьюмы тут помогать не собираются. Да и сам способ уничтожения остается неизвестным. Да и непонятно пока, что скажет и сделает в ответ на мои действия тот самый повелитель порталов, хозяин Шувалова. Что-то сомневаюсь я, что он спокойно будет смотреть на наши диверсионные действия». «Насчет него не забивай себе голову», — нахмурилась моя собеседница, сразу перестав быть ласковой. «Я разберусь. Ты должен уничтожить источники. Как? Я тебе подскажу. Но сначала обрети силу. И повторяюсь, не сомневайся. Я возродила тебя, и ты служишь мне. Поверь, тот самый повелитель порталов, о котором ты сказал, куда более жесткий тип, чем я. Но я богиня, а он, пусть и невероятно могучий, но человек. И еще раз напомню, выбора у тебя нет. Она сделала паузу, внимательно разглядывая меня и, видимо, ожидая каких-нибудь возражений, но не дождалась их и продолжила. Теперь о завтрашней дуэли. Она не имеет прямого отношения к нашему делу, поэтому я могу тебя предупредить. Не затягивай ее. У твоего противника есть кое-что, что он может использовать. Но принцесса сказала, начал было я, но богиня меня прервала. Она не все знает. Ты сомневаешься в том, что мне известно больше? Глаза Янус блеснули гневом. Нет, поспешно заверил ее. Ну вот и хорошо. У принца для тебя будет сюрприз. Он разозлен больше обычного, и степень его бешенства неправильно оценивают. Твоя принцесса, генерал Ивакин и даже император. Он будет пытаться убить тебя. И теперь у тебя нет спасительного артефакта. Так что будь внимательнее, Кента. Если, как ты говоришь, он пылает такой злобой, нахмурился я, что если у него не получится меня убить? Хотя до сих пор не понимаю, как он может что-то сделать на несмертельной дуэли с судьей и целительницами. Он будет продолжать гадить? Нет, не будет. Здесь генерал прав, ответила богиня. Так что переживи дуэль и не подведи меня. В следующий раз, я надеюсь, уже буду говорить с повелителем порталов. Удачи, Кента. Удачи, Иван. Комната вокруг меня растаяла, а я проснулся. Как выяснилось, было уже утро. До полудня все шло в привычном русле. Завтрак, после чего мои менеджеры целый час демонстрировали мне подготовленные для рекламы слоганы и картинки. После того, как я резко пресек изображение себя любимого в пафосном стиле, все стало нормально. Так что теперь в роликах, фото и плакатах я изображался этаким рокером в кожаной куртке, футболке и кожаных штанах. И надо сказать, я сам себе вполне нравился. Когда я наконец утвердил все их задумки, лишь чуток подкорректировав, уже практически наступил полдень. Отправив девушек дальше заниматься делами на благо Кента Фуда, связался с Ватанабе и узнал, что все готово. Мой глава СБ с девушками уже находился в портальном комплексе. Уж не знаю, что опять наплела вездесущая Мария остальным, но по пути к нему мне никто не встретился. И, кстати, появился я практически одновременно с генералом. Его сопровождало двое молчаливых крепких парней. Оглядев присутствующих, он удовлетворительно кивнул. И один из его спутников встал за пульт управления порталом. После того, как он там поколдовал несколько минут, мы вошли в загоревшийся голубым светом овал. Вышли мы перед большим рингом. Оглядевшись, я присвистнул. Место выглядело крайне негостеприимным. Чем-то оно напомнило мне ту первую планету, на которой мы сражались с монстрами в Академии. Затянутое серыми облаками небо, изрезанная трещинами высохшая земля, стойкий запах серы в воздухе. И на широком плато, на котором мы сейчас и находились, расположился явно перенесенный сюда наспех собранный ринг. Хотя, с другой стороны, чего его собирать-то? Поставить генераторы и накрыть защитным куполом часть каменистой поверхности. Вот ринг и готов. Виктор Романов ждал нас вместе с двумя надменными товарищами, явно секундантами, и двумя целительницами. Причем женщинам явно было далеко за 40. Опыт, наверное, у них огромный. Да и понятное дело, принц возьмет с собой лучших. Мы холодно раскланялись с моим противником и его секундантами. На остальных присутствующих те не обратили никакого внимания. Лишь принц мазнул взглядом по эолкам и, поморщившись, вопросительно посмотрел на Ивакина. Мне вообще показалось, что его появление удивило Романова. «Генерал, вы что тут делаете?» Наконец поинтересовался он. «В смысле?» Теперь уже удивился Ивакин. «Я же предупреждал вас, ваше высочество, что буду судить дуэль». «Да», — принц переглянулся со своими секундантами. «Значит, информация как-то прошла мимо меня. А вы что-то имеете против?» Слегка нахмурился генерал. «Ваш отец мне поручил присмотреть за дуэлью». «Отец?» — тяжело вздохнул мой противник. «Нет, ничего против не имею». «Отлично. Тогда, думаю, надо начинать. Готовьтесь, господа». Мы разошлись в разные стороны и нацепили мехи. Я невольно улыбнулся от удовольствия, снова ощутив приятную тяжесть на теле и силу в руках. Вытащил катаны, проверил их. Все в порядке. А затем, повинуясь жесту Ивакина, вышел на ринг, провожаемый напряженными взглядами девушек и спокойным Ватанабе. Через несколько минут на ринге появился Виктор. Увидев его мех, я только покачал головой. Над росписью по доспеху явно работал профессиональный художник, который изобразил каких-то незнакомых мне монстров в багрово-огненных тонах. М-да. Мой обычный серый мех смотрелся на фоне противника весьма убого, но совершенно пофигу. Пыль в глаза пустить несложно. Не в картинках сила. Ивакин вышел следом за Виктором с каким-то артефактом в руках. Он тщательно проверил принца, проведя несколько раз перед ним своим прибором. После чего удовлетворенно кивнул, подошел ко мне и повторил такую же операцию. «Запрещенных предметов нет!» Громко заявил он так, чтобы слышали зрители, столпившиеся на границе купола. «Повторяю согласованные правила. Дуэль до первого серьезного повреждения. Я имею право остановить бой, если посчитаю, что раны, нанесенные противниками, требуют срочного внимания целительниц. Всем все понятно?» Он по очереди посмотрел сначала на принца, потом на меня и, дождавшись подтверждающих кивков, вскинул руки вверх. «Бой начинается по моему сигналу!» И удалился. Пока он выходил за границы ринга, мы встретились взглядами с Виктором. Взгляд у принца был каким-то холодно-безжизненным. И я прочитал его шепот по губам. Тяжело было не понять. «Ты умрешь сегодня, ублюдок!» «Ну, мы еще посмотрим!» Вообще, что-то он реально сильно заморочился. Ну, блин, отшила его девушка. Насильно же мил не будешь? Не понимаю. Тем не менее, я презрительно фыркнул в ответ и приготовился к бою. Раздался сигнал к началу дуэли.